Дыхание дракона. Где-то очень далеко, а возможно и совсем близко, между высокими горами и широкой рекой есть одно королевство. Это красивая, яркая и богатая земля. В этом королевстве живут очень веселые и отзывчивые люди. Они растят на полях цветы и траву для своих коров и любят по воскресеньям одеться в яркую одежду и весело танцевать, радуясь яркому солнцу и синему небу. А правит этим королевством умный и благородный король Эсмонд. И есть у этого короля дочка, прекрасная принцесса Лирейн. Люди, живущие в королевстве, очень любят принцессу, потому что она красивая, а главное, добрая, нежная и никогда не оставляет в беде. И еще она очень любит цветы и маленьких детей. Так весело, беззаботно и спокойно текла жизнь в королевстве, пока однажды по нему не пронеслась весть: принцесса Лирейн больна. Все жители королевства были очень печальны и даже испуганы, ведь они очень любят свою принцессу. А король Эсмонд никого не принимал, сидя у кровати больной дочери. Принцесса была очень слаба. Она лежала в своей кровати, бледная и усталая. К ней вызвали лучших лекарей королевства. Каждый из них приносил свое лекарство, разные травы, напитки и отвары, но принцессе с каждым днем становилось только хуже, и ничто не помогало ей. Тогда король послал гонцов во все стороны своего королевства и даже дальше, в соседние страны, зовя всех, кто знает способ помочь принцессе, и обещая за ее излечение очень большой мешок золота. И очень скоро в замок стали приходить самые разные люди. И старики, и маги, и даже гномы с феями, желая помочь принцессе Лирейн и получить мешок золота. Чего только они не предлагали принцессе. И заколдованное жемчужное ожерелье, и чай из цветков папоротника, и даже суп из крыльев летучей мыши. Но принцессе все равно ничего не помогало. Но однажды пришел очень старый колдун с длинной седой бородой и кривым деревянным посохом в руках. Он отказался идти к принцессе, сказав, что увидится только с самим королем Эсмондом. Король, тоскующий за своей дочери, пустил его в свой тронный зал. Старик прошел туда и, низко поклонившись королю, сказал: «Тяжелое время, ваше величество. Хе-хе. Ваша дочь не больна. Ее прокляли». Свита короля Эсмонда ахнула, а сам король сурово нахмурился и кивнул, глядя на неизвестного колдуна. «Кто же ее проклял?» «Этого я не знаю», — ответил старик, тяжело опираясь на трость. «Но ей поможет только одно». «И что же это?» — вновь спросил король. Старик долго молчал, а потом очень тихо и даже пугающе ответил: «Дыхание дракона». «Дыхание дракона!» — в ужасе воскликнул главный советник короля. «Но это же пламя! Все драконы дышат пламенем!» «Именно!» — гордо ответил старый колдун. «И это пламя волшебное. Оно не причиняет боли, если того не пожелает сам дракон. И при этом разбивает любые черные заклятия. Но это дыхание дракона надо заслужить». «Ты хочешь убить мою дочь?» — в ярости крикнул король, вставая с трона и хватаясь за рукоять меча. послушай старого мудреца, и твоя дочь не умрет, а сможет выжить, — ответил старик, а затем взмахнул руками и исчез в облаке дыма. В тронном зале замка стало очень тихо. А затем главный советник короля сказал: «Даже если этот старик не солгал, существуют ли еще драконы?» Король покачал головой, потом сел обратно на трон и подпер голову кулаком, задумавшись. Рядом с его троном стоял храбрый и верный рыцарь Белфор, который всегда защищал короля и его принцессу. И он очень любил принцессу Лирейн, эту жизнерадостную и веселую девушку. Он тоже не знал, можно ли найти живого дракона, и не знал, правда ли это поможет принцессе. Но он решил, что попробует сделать это. И правда, неужели храбрость уже не является началом большого и полезного приключения? И тем же вечером Белфор собрал маленькую походную сумку, взял мешочек с тремя золотыми монетами, свой верный меч и ушел из замка искать дракона. Он не знал, где может жить дракон, поэтому решил пойти к ведьме Аннис, живущей в темном лесу, которая была старше самого королевства и знала почти все, что есть на белом свете. Но дорога к темному лесу была долгая и страшная. Хотя нашего рыцаря она не могла испугать. Он брел по этой дороге, а темнота вокруг сгущалась все больше, ведь наступала ночь. Рыцарь Белфор знал, что лучше было бы разбить лагерь и переночевать не в лесу, но Лирейн становилась хуже, и он не мог тратить время. Поэтому он продолжал идти, а черные деревья без листьев на ветвях стали появляться вокруг все чаще, пока не превратились в настоящий темный лес. Вокруг рыцарей из ночной темноты сверкали красные глаза хищников. Из-за деревьев доносился страшный рык, жуткое повизгивание и топот ног неизвестных существ. Слабый ночной ветерок приносил запахи старой листвы и гнилой воды. Иногда над головой рыцаря пролетали летучие мыши. И только факел в руке рыцаря освещал тропинку под ногами. Рыцарь шел очень долго. Звери вокруг рычали, но никто не напал на нашего героя. И вдали, наконец, стали видны тусклые огоньки. Рыцарь Белфор пошел быстрее и совсем скоро подошел к старому деревянному домику, крыша которого уже покосилась, а одна стена почти упала на землю. Домик этот был окружен забором, на столбиках которого горели странные синие огоньки. Рыцарь сразу вспомнил, что ведьма Аннис не очень рада нежданным гостям, особенно в такое время, но все же толкнул скрипящую калитку и вошел в заросший травой двор. В кустах мелькнули желтые глаза, и в сторону леса с шипением убежал черный кот. Рыцарь поднялся по прогнувшимся ступенькам деревянного крыльца, громко хрустнувшим под его ногами, и постучал в перекошенную дверь. Тут же из-за нее донеслось шарканье и покашливание, а затем дверь со скрипом открылась и выглянула старуха с недобрым видом. Она была немного сгорблена и совершенно седа, хотя было видно, что это не злая, а добрая колдунья. Ее седые волосы были аккуратно причесаны, а глаза лучились добротой. Просто она уже собиралась спать, потому что время было позднее, но рыцарь не дал ей этого сделать. «Кто ты? И с чем пожаловал?» — — недовольно спросила ведьма Аннис, а потом, сощурившись, пригляделась к рыцарю и улыбнулась. «А, знаю, ты хочешь спасти нашу принцессу Лирейн». Рыцарь очень удивился, но все же согласно кивнул. Старуха же отступила и впустила его внутрь домика. А домик внутри был совсем не таким разрушенным. Его стены были белыми и опрятными, а от огромной печи веяло теплом и пахло чем-то вкусным. А возле печи лежал и спал огромный белый волк. Он поднял голову и навострил уши, внимательно рассматривая неожиданного гостя, потом вновь положил морду на лапы и уснул. «Садись, коль пришел», — сказала старая ведьма, с кряхтеньем подходя к печке и вороша внутри нее жаркие угли. Белфор опустился на старый деревянный стул, громко скрипнувший под весом рыцаря в доспехах, и сказал: «Я хочу спросить тебя, мудрая Аннис, есть ли еще в нашем мире драконы и как их найти?» Старуха оглянулась и улыбнулась. Потом кивнула и сказала: «Есть. Но путь к ним опасен и страшен. Один ты не справишься. В нашем королевстве живет один дракон, очень и очень старый. Зовут его Рамалок. Он один из последних живых драконов в мире, потому что драконы, старея, превращаются в горы. И идти надо тебе к горам на севере королевства. А дорогу тебе покажет мой верный волк, которого зовут Ральф». Услышав свое имя, волк вновь поднял голову и посмотрел на рыцаря очень умными глазами, словно запоминая его. Потом поднялся и трусцой выбежал из хижины. Рыцарь Белфор удивленно проводил его глазами, а потом встал со стула и сказал: «Большое тебе спасибо, мудрая, но теперь мне пора идти». Ведьма всплеснула руками. «Куда ты собрался уходить в ночь? Переночуешь у меня?» Белфор гордо выпрямился и отрицательно покачал головой. «Нет, мой долг перед моим королем и принцессой зовет меня. Я не имею права терять времени». Мудрая Аннис, понимающе и немного хитро улыбнулась, потом сказала: «Тогда выпей вот этого чая». Она налила полную кружку чая, который источал ароматы неизвестных трав, и протянула Белфору. Тот взял кружку и осушил ее одним глотком, потом сел обратно на стул и потер лоб. «Ох, кажется, я все же слишком устал», — мудрая ведьма кивнула и ответила: «Утро вечера мудренее. Спи!» И Белфор уснул. Ведь чай оказался заколдованным. Но утром он проснулся очень рано, полный сил и энергии. Он поднялся на ноги и ощутил прилив решимости продолжать путь. Ведьмы в хижине не было, но волк Ральф сидел на пороге, глядя на рыцаря умными глазами. Рыцарь внимательно огляделся по сторонам, потом выглянул из домика, но все равно не увидел ведьмы. Только на деревянном столе стоял изумительной красоты граненый флакон из прозрачного хрусталя, а рядом лежал клочок пергамента с надписью «Возьми это с собой». Белфор подумал пару минут и все же взял с собой флакон, а затем сказал вслух: «Спасибо тебе, мудрая». Ответа не было. Но Белфор ощутил, что ведьма почувствовала его благодарность, и потому со спокойным сердцем вышел наружу. В лесу же царили утренние сумерки. Солнце только должно было подняться из-за горизонта. В мрачном темном лесу все затаилось. Повисла идеальная тишина. Белфор невольно передернул плечами, и тут позади него раздался тихий шорох. Он оглянулся и увидел, как волк вышел из домика ведьмы и, посмотрев на рыцаря долгим взглядом, направился по едва заметной тропинке в сторону рассвета, на восток. Белфор, недолго думая, направился за ним. И шли они по этой тропинке очень долго. Солнце поднялось высоко, но в лесу, под чахлыми кронами деревьев, сумрак и не собирался растворяться. Волк бежал впереди. Его белая шерсть словно даже сияла посреди лесной темноты. Белфор уверенно шел следом, бдительно оглядываясь по сторонам и не выпуская из ладони рукоять меча. У темного леса издревле была дурная слава. Когда, наконец, стало вечереть, впереди между черными стволами деревьев стала просвечивать некая равнина. Лес кончался. Белфор очень устал. Но, тем не менее, он не хотел отдыхать в столь мрачном месте, поэтому решил отдохнуть уже за пределами леса. Но тут из-за деревьев выскочил страшный монстр. Он был огромный и зеленый, с кулачищами размером с большой молот, а в правой руке держал огромную дубину. То был лесной великан-людоед. Он заревел: «Моя голодный, моя сейчас есть тебя!» Но наш рыцарь неспроста стал рыцарем. Он очень храбрый. Поэтому он сразу выхватил свой меч и поднял его, ответив великану: «Ну уж нет! Я выгоню тебя из леса, злобное чудовище, и ты больше никогда не будешь нападать на путников!» Великан лишь расхохотался и двинулся на рыцаря, взмахнув дубиной. Тот легко отпрыгнул в сторону и ударил великана в ответ своим мечом. Но меч прошелся по грубой шкуре чудовища, даже не поцарапав его. Великан рассмеялся громче и страшнее. «Ха-ха! Обычной сталью меня не убить!» Белфор же вновь ударил чудовище, но тут дубина опустилась ему на плечо. Белфор упал на землю и уже было подумал, что не справится с заданием и не найдет дракона. Но тут из леса выскочил волк Ральф. Он оскалил на великана зубы и зарычал, припадая к земле. Великан явно не думал, что у рыцаря может быть спутник, и отступил назад. А волк прыгнул вперед, крепко вцепившись зубами в руку великана. Тот заревел и выронил дубину. Рыцарь Белфор вскочил на ноги и вновь поднял меч, ударив великана по ноге. Тот взвыл, развернулся и бросился наутек, ломая кусты и тыща ветками. Волк с отвращением встряхнул мордой и затем оглянулся на Белфора, убеждаясь, что тот цел, и вновь продолжил путь. И когда стемнело, они все же выбрались из леса. А на расстоянии дня пути в лунном свете сверкали вершины гор. Белфор вздохнул полной грудью. Свежий ветер равнин был намного славнее застойного и неприятно пахнувшего воздуха темного леса. Рыцарь сел на траву и, даже не разжигая костра, поужинал уже подсохшим хлебом и сыром, а затем завернулся в плащ и под чуткой охраной волка Ральфа поспал несколько часов. Проснулся Белфор задолго до рассвета, думая о том, как же там принцесса Лирейн? Ведь его не было в замке уже почти двое суток. Потому, даже не дожидаясь рассвета, он направился к горам. Ральф бежал рядом с ним, часто принюхиваясь к запахам в воздухе и иногда слегка подталкивая боком рыцаря, подсказывая ему верный путь. Вода во фляжке Белфора кончилась, но им не встретился ни единый ручей. Ноги уже ныли от долгой ходьбы, но времени было мало, и потому измученные путники продолжали идти, думая о прекрасной принцессе. И когда солнце показалось из-за острых вершин гор, они прошли уже больше полпути к ним. Горы были огромные. Они величественно нависали над путниками, а перед ними протекала широкая река, последнее препятствие. Белфор знал, что через нее проходит мост. Но когда они подошли к реке, то увидели, что мост смыло весенними паводками. От моста остались лишь несколько свай да груда деревянных досок, торчащих из воды возле берега. Рыцарь горестно вздохнул, ведь река была очень широкой и быстрой, но преодолеть ее надо. Он повернулся к волку и спросил: «Ты же волшебное создание. Знаешь иной путь через реку?» Ральф отступил и заскулил, словно говоря, что ума не приложит, как перебраться через реку. Тогда рыцарь Белфор решил, что все же попробует переплыть ее. Но материала для плота не было, а лодки и подавно. Тогда он вступил в воду, ища брод, и тут же выскочил назад на берег, потому что вода забурлила. Стала очень холодной, а затем в середине ее появился водоворот. Волк тихо завыл, предупреждая об опасности, но Белфор не отступил, глядя в воду. Из водоворота забил фонтан, на вершине которого вдруг появилась женщина неописуемой красоты. Она была укутана в полупрозрачные струи воды, а ее глаза сияли синевой глубокого моря. Она осмотрела странников и очень холодно сказала: «Я дух реки. Никому не позволено переправляться через нее». «Но мне очень надо в горы!» — воскликнул рыцарь. «Я не позволю пройти», — ответила женщина. «Может быть, только одна причина, по которой я вас пропущу. Зачем вам в горы?» «Принцесса очень больна», — ответил Белфор. «И мне нужно к дракону Рамалоку, потому что только его дыхание сможет ее спасти». «Ты любишь принцессу?» — спросила женщина. «Да», — ответил рыцарь, — «и я должен ее спасти». Дух реки замер, затем фонтан опал, а от ног рыцаря к противоположному берегу вода стала замерзать, становясь льдом. «Тогда иди. Только любовь может проложить путь через эту реку». Донесся тихий шепот женщины, уже невидимой и вновь слившейся с рекой. «Спасибо!» — крикнул рыцарь и храбро пошел по ледяному мосту, ведущему к горам. Волк без опаски побежал следом. И скоро река осталась позади, а ледяной мост мгновенно растаял, вновь сделав реку непреодолимой. И вот наши путники оказались в горах. Высокие каменные стены высились вокруг них, выстраиваясь в непроходимый лабиринт, но волк Ральф уверенно вел рыцаря вперед. И они оказались перед входом в гигантскую пещеру. Белфор замер перед ней, рассматривая цель своего пути. Из пещеры доносилось могучее дыхание. Дул горячий ветер, а иногда почва под ногами тряслась. Судя по всему, это дракон Рамалок ворочался в своем логове. И Белфор глубоко вздохнул и шагнул в темноту пещеры. А верный Ральф трусцой бежал рядом с ним, настороженно принюхиваясь к горячему воздуху. Идти долго им не пришлось. Совсем скоро впереди встала непреодолимая преграда. Сначала рыцарь подумал, что Ральф ошибся, и они пришли в тупик. Но тут он разглядел гигантские чешуйки на преграде и понял, что это лапа дракона. Белфор охнул и посмотрел вверх, но в темноте не было видно почти ничего, кроме очертаний гигантского туловища и крыльев. Потом рыцарь крикнул: «Великий Рамалок!» И тут где-то очень высоко распахнулся огромный, сияющий желтым цветом глаз. Затем дракон могуче вздохнул и поднял голову. Он выдохнул облако дыма, смешанного с искрами, и тут же вся пещера ярко осветилась, делая полностью видимым огромного дракона. Рамалок наклонился ниже к земле, разглядывая незваных гостей, потом фыркнул и распахнул крылья. Поток возникшего из-за этого ветра едва не бросил рыцаря и волка на землю, а дракон гулким басом спросил: «Кто вы и зачем потревожили меня?» Белфор с удивлением и уважением посмотрел на огромного дракона, потом крикнул: «Я пришел к тебе, чтобы получить твое дыхание!» «Зачем оно тебе?» — вопросил дракон. «Я хочу вылечить принцессу Лирейн!» Кто-то позавидовал ее красоте и доброте и проклял ее. Дракон задумался, потом спросил: «И откуда ты пришел?» Белфор гордо выпрямился и сказал: «Из дворца короля Эсмонда. Я прошел темный лес и спросил о пути к тебе, мудрой Аннис. Сражался с великаном, прошел засушливую равнину и говорил с духом реки. Меня сопровождал волк Ральф, и я спасу принцессу, чего бы это ни стоило». Дракон хмыкнул, потом сказал: «Все это храбро, но чем она заслужила мое дыхание?» Белфор на секунду растерялся, а потом уверенно ответил: «Заслужила, потому что она прекрасна, как утренняя роса, и никогда не оставляет никого в беде, потому что она любит цветы, а цветы любят ее, и потому что принцесса добра и ласкова. Неужели она не заслужила этим твоего дыхания?» Дракон задумался, а потом изрек: «Даже не знаю. Но я точно знаю, что ты прошел свой путь не просто так. И принцесса Лирейн достойна моего дыхания, раз ты преодолел все, чтобы увидеть меня. Но как я попаду к ней? Я же весьма велик». И тут рыцарь вспомнил о флаконе, который подарила ему мудрая ведьма Аннис. Он достал его и протянул дракону. «Вот, я смогу донести его в этом сосуде. Дракон кивнул, а потом сказал: закрой глаза. Белфор вытянул руки перед собой, крепко сжав в них хрустальный флакон, и крепко зажмурился. А дракон с шумом втянул в себя воздух и выдохнул пламя в сосуд. Белфор ощутил, как теплые, но не жгучие потоки пламени гудя льются вокруг, словно ощущая и возвращая силы, а затем дракон сказал: «Крепко закупорь сосуд». Белфор быстро воткнул хрустальную пробку во флакон, который сиял изнутри. В нем свивался спиралью вихрь пламени, но стенки сосуда не раскалялись. Белфор прижал его к груди и очень искренне сказал: «Спасибо тебе, великий Ромалок!» Дракон благодушно кивнул, и тут белый волк резко топнул передними лапами и превратился в того старца, который сообщил о причине болезни принцессы. Белфор удивленно посмотрел на него, а старый колдун сощурился и улыбнулся. «Ты молодец, Белфор. Ты сумел сделать это. А теперь я помогу тебе». Он хлопнул в ладоши, и тут же пещера завертелась в вихре, который быстро опал, оставив рыцаря Белфора посреди тронного зала. Рыцарь повернулся к трону и тут же припал на одно колено, увидев короля Эсмонда, сидящего на троне. «Мой король, я достал лекарство для вашей дочери». Король Эсмонд с удивлением и радостью поднялся на ноги и пошел в сторону комнаты принцессы. «Так чего же мы ждем? Скорее!» Рыцарь поспешил вслед за королем, и через минуту они оказались возле кровати принцессы Лирейн. Та была еще бледнее и даже едва дышала. Белфор поднес к ее лицу флакон с дыханием дракона и прошептал: «Вдохни это». Он откупорил сосуд, и тут же из него вырвалось теплое лечащее пламя. Принцесса вдохнула его, и вдруг ее щечки порозовели, а яркие глаза широко распахнулись. Она села на кровати и рассмеялась, изумленно оглядывая стоящих рядом с кроватью отца и рыцаря. «Я здорова!» — воскликнула она, рассматривая свои ручки. «Спасибо вам!» «Тебя спас рыцарь Белфор», — сказал принцессе король Эсмонд, а Белфор низко поклонился принцессе. «Это было честью для меня», — ответил он. Принцесса встала на ноги и поцеловала Белфора. И с тех пор в королевстве вновь воцарился мир. Все праздновали выздоровление Лирейн, а они с Белфором поженились и жили долго.